Израиль, пусть резины, только если Анжонка. Витает жёлобожевательный табак, уже пошёванный. Речи двигать своими жёлобами, поместать моими жёнами. Как это дешёвая тарелка, крайна города. Baby, welcome. Живые, вроде бы, дети морга, город, городе, легенды города. Легенды города, их стал так дорог, что им нету дел до простого говора. Сторожило этих мест, но не местный. Но посмотрю, вот тут мания величия. Сука, голова устроен, прямо тут оркестр. Хотя бы ради приличия.